Глава третья. Возвращение Эркюля Пуаро. «Давайте говорить откровенно», — сказал сэр Чарльз. «Продвинулись ли мы хотя бы немного в нашем расследовании?» Это был военный совет. Сэр Чарльз, мистер Саттерсуэт и Эглит Тонгор сидели в корабельной комнате. В камине горел огонь, за окном завывал ветер. Мистер Саттерсуэт и Эгг ответили на вопрос одновременно. «Нет», — сказал мистер Саттерсуэт. «Да», — сказал Эгг. Сэр Чарльз вопросительно смотрел на них. Мистер Саттерсуэт показал жестом, что уступает первое слово леди. Некоторое время Эгг собиралась с мыслями. «Мы продвинулись вперед», — сказала она наконец. «Мы продвинулись вперед, поскольку ничего не выяснили. Это только на первый взгляд выглядит как абсурд. Вот что я имею в виду. У нас имелись смутные отрывочные версии. Теперь нам известно, что некоторые из этих версий абсолютно несостоятельны». «Прогресс методом исключения», — сказал сэр Чарльз. «Совершенно верно». Мистер Саттерсуэт откашлялся. Он любил определенность. «Мы можем смело отнести версию корысти», — сказал он, «поскольку, судя по всему, никто не мог извлечь выгоду из смерти Стивена Бабингтона. Точно так же безосновательна версия мести. Помимо того, что покойный обладал доброжелательным и миролюбивым характером, едва ли у него могли быть враги в силу своей незначительности его общественного положения. Таким образом, у нас остается единственная версия — страх. Благодаря смерти Стивена Бабингтона кто-то избежал опасности». «Изложено весьма точно», — заметила Эгг. По лицу мистера Саттерсуэта было видно, что он польщен. Сэр Чарльз, однако, выглядел несколько раздраженным. В конце концов, главную роль играл он, а не Саттерсуэт. «Вопрос в том, — продолжала Эгг, — что нам следует предпринять далее. Я имею в виду, что нам следует сделать конкретно. Установить слежку за людьми, переодеваться и вести за ними наблюдение». «Мое дорогое дитя, — сказал сэр Чарльз, — я всегда категорически отказывался играть стариков с бородами и не собираюсь делать это сейчас». «Что же тогда? — спросила Эгг. В этот момент распахнулась дверь, и появившаяся на пороге Темпл объявила: «Мистер Эркюль Пуаро». Когда месье Пуаро вошел в комнату и поприветствовал изумленную троицу, его лицо расплылось в улыбке. «Будет ли мне позволено принять участие в данной конференции?» — спросил он, и в его глазах сверкнули озорные искорки. «Ведь это конференция, если не ошибаюсь». «Дорогой друг, мы рады видеть вас!» Придя в себя от удивления, сэр Чарльз энергично пожал гостю руку и усадил его в широкое кресло. «Откуда вы взялись столь неожиданным образом?» «Я приехал в Лондон навестить своего друга мистера Саттерсуэта, и в его доме мне сказали, что он отправился в Корнуолл. Бьем, я сразу понял, куда именно он отправился, и сел на первый поезд до Лумаута». «А зачем вы приехали?» — спросила Эгг. Тут же, осознав бестактность своего вопроса, она слегка зарделась и поспешила добавить. «Я имела в виду, вы приехали по какой-то конкретной причине?» «Я приехал, чтобы признать свою ошибку», — ответил Эркюль Пуаро. Радостно улыбаясь, он повернулся к сэру Чарльзу и развел руками. «Мсье, в этой самой комнате вы заявили о том, что не удовлетворены объяснением произошедшего. А я тогда подумал, что вам, как великому актеру, в любом событии хочется видеть драму. Признаюсь, мне казалось невероятным, что безобидный пожилой джентльмен мог стать жертвой чьей-то злой воли, а не умереть естественной смертью. Даже сейчас я не представляю, каким образом ему подмешали яд и что за мотив мог до этого существовать. Это кажется нелепостью, фантастикой. Но вскоре последовала вторая смерть, произошедшая при схожих обстоятельствах, и это нельзя отнести к разряду случайных совпадений. Нет, между этими двумя смертями определенно имеется какая-то связь. И поэтому, сэр Чарльз, я приехал к вам, чтобы извиниться. Сказать, что я, Эркюль Пуаро, был неправ, и просите вас разрешить мне принять участие в расследовании этой тайны». Сэр Чарльз нервно кашлянул. Он выглядел несколько смущенным. «Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, мсье Пуаро. Я даже не знаю, это может отнять у вас массу времени. Я...» Он запнулся, не зная, что сказать, и бросил беспомощный взгляд на мистера Саттерсуэта. «Вы очень добры», — начал было мистер Саттерсуэт. «А дело отнюдь не в моей доброте. Это любопытство. К тому же уязвлена моя профессиональная гордость. Я должен исправить свою ошибку. Что же касается моего времени, почему бы мне не совершить путешествие Но, конечно, если мое присутствие нежелательно, если вам кажется, что я вторгаюсь... — Нет, нет, ни в коем случае! — воскликнул сэр Чарльз. — Как вы могли такое подумать? — вторил ему мистер Саттерсуэт. Сыщик повернулся к Эгг. — А каково ваше мнение, мадемуазель? Некоторое время девушка хранила молчание, и у всех троих мужчин сложилось впечатление — она не желает помощи со стороны мсье Пуаро. Мистеру Саттерсуэту показалось, что ему известна причина. Это было частное дело Чарльза Картрайта и Эгг Литтенгор. Мистер Саттерсуэт был допущен к участию в нем из милости, поскольку предполагалось, что его участие будет незначительным. Но с Эркюлем Пуаро ситуация была иной. Он стал бы играть ведущую роль. Возможно даже, что сэр Чарльз вовсе отказался бы от расследования в его пользу, и тогда планы Эгг потерпели бы крах. Наделенный почти женской восприимчивостью, мистер Саттерсуэт с сочувствием смотрел на девушку, понимая, в отличие от двух остальных мужчин, в каком затруднительном положении она оказалась. Эгг боролась за свое счастье. Что же она ответит? Но что она могла ответить? Разве могла она высказать то, что думала? «Уезжайте, уезжайте, вы можете все испортить. Я не хочу, чтобы вы оставались здесь». У Эгг Литтенгор не было выбора. «О, разумеется», — сказала она с вымученной улыбкой. — Мы будем только рады вашему участию.